На этих днях пришлось мне беседовать с одной душой. Молодая еще. По-моему, 24 года. Когда начали знакомиться, спокойно, спрашиваю, как давно ты служишь Господу? Подумала, говорит, с 15 лет. Ты по-настоящему обращалась к Богу? Вот 9 лет назад. Как ты сейчас это припоминаешь? Она говорит, кажется, по-настоящему. Как сейчас в душе твоей? Ну, сейчас почти все умерло. Еще спрашиваю, ну как ты видишь вот причины, которые привели тебя к такому состоянию? Вы знаете, как-то, ну так, невольно получилось, что рукой мне руки коснулся. Она у нее холодная, как у меня. И что-то так подумал, сидели мы в теплой комнате, а человек сидит, как у него в душе, так и на теле его отражается. Так, насколько мог, старался расспросить. Я не очень люблю расспрашивать. Мне легче беседовать, когда сердце само открывает. Пришла для беседы с молитвой, с просьбой, ну, помолиться за нее, исповедание привести пред Господом за свое состояние. Сидит больше и молчит, даже смотреть не может. Говорю, деточка, ты можешь мне в глаза смотреть? Вот так, как я. Да мне, говорит, как-то трудно. А почему? Вот с Господом, как мы живем? Вот нам брат первый прочитал слово. Итак, брат, святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Мы с этой душой немножко так беседуем. Ты вообще знаешь Господа Иисуса Христа? Кто он такой и что он такое для тебя? Ну, я верующий. Да понятно, что ты верующий. Я не хотел бы сказать таких слов, чтобы они тебя обидели. Ну, подумай, деточка, какое это общее выражение? Я верующий. Ты знаешь, что апостол Иаков по поводу веры сказал? И бесы веруют, и трепещут. У них безрадостная вера. А если ты по-настоящему уверовала в Господа, кто похитил радость твою? Ты уже хоть отчасти знала Господа или нет? Ну, мы стали с ней одно, другое, третье место Писания читать об Иисусе Христе. Ты посмотри, какой Христос. Ты вот можешь сейчас сказать, как в книге Песни Песней написано так? Я принадлежу другу моему. И ко мне обращено желание его. Ты с желанием пришла со мной побеседовать? С желанием. А почему сейчас у тебя вот такое, ну, скованное состояние? Я не понимаю. И таких душ сегодня немало. Очень жаль. Я вот смотрел так, собрание. Деточки сидят. Будут ли вам понятны, милые детишки, наши взрослые рассуждения сегодня? А? О Боге? Об Иисусе Христе? О вечности? О том, что мы теперь часть Господа? Вот я прочитал такое слово. Что мы теперь новые люди, которых Господь для себя создает. А стареньким? Будет ли это понятно? А юным, которые только пришли к Господу сегодня. Что значит знать Господа Иисуса Христа, первосвященника исповедания нашего? Кто он такой для нас, братья? Вот если бы мы по-настоящему знали, с какой исполненной глубокой и совершенной радостью была бы наша жизнь. Мы с этой душой сегодня читали вот такое место в 15 главе Евангелия от Иоанна, где Христос говорит: «Прибудьте в любви моей, как я пребываю в любви Отца моего». Ну, если бы у нас было не собрание такое вот назидательное, чтобы я не проповедовал, а просто беседовал, я бы попросил вас: ну-ка расскажи, пожалуйста, деточка, как ты сегодня начала здесь? А ну ты, братик, расскажи, вот как ты начал день? С каким состоянием сердца ты проснулся сегодня? Было ли у тебя так? Мы читали с одной душой сегодня такой псалом 138. Он говорит: Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Все пути мои известны. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. И дальше перечисляет, а потом и говорит: когда я пробуждаюсь, я все еще с тобой. Ну скажи, деточка, было у тебя так сегодня? Ну, во славу моего Господа поделюсь с тобой. Вот вчера мы познаватали, почти в 4 часа ночи. Ну, знаешь же, что утром обещал душам некоторым, чтобы быть готовым побеседовать с ними, поучаствовать в их переживаниях. Прошу Господа, когда ложусь: Господи, помоги мне подняться вот в такое время. Встаю. Будильник не надо. Встаю, а тело-то уже, ну, немножко староватое. 62-й год я же. Ну и немножко побитая жизнь. Просыпаюсь. Хорошо так все. В доме тихо. Господи, сейчас я с тобой буду наедине. В молитве. В слове твоем. Наполняться. Радоваться тебе. Какими хочу словами называть тебя Богом. И готовиться прожить эту жизнь. Уразумей посланника и первосвященника исповедания вашего, Иисуса. И вы слышите, как мы уже привел это место. Я принадлежу другу моему. И ко мне обращено желание. Вот если у меня к нему вот такое расположение, вот такое желание, такая жажда, как к самому любимому, как к самому дорогому, у него не меньше. Мое по отношению к нему никогда не может сравниться по его отношению ко мне. Никогда не может. То, что я могу прочувствовать его или поговорить ему, ну это в тысячу раз, можно сказать, смело можно сказать, меньше, чем у него по отношению ко мне. Меня вчера друзья там немножко спрашивали, какой мой любимый гимн. Я им один назвал, они говорят: спой. Я им второй называю, третий называю, четвертый. Потом говорю: много у меня любимых гимнов. Но есть особо любимый. Особо. Вот гимн моей души, который пою уже много лет, он так и начинается: если б обладал я всей вселенной, а Спаситель не был бы моим, где б нашел я сердце утешения? Стоило б ли жить хоть деньги? Стоило б ли в жизни здесь бороться, чтоб найти лишь прах и суету? Нет воды живой в земных колодцах, во Христе лишь счастье я найду. Господь исполнил такое желание, чтобы быть снова в церкви. Сначала в нашей маленькой домашней, потом в нашей маленькой поместной. А потом уже, когда кончился надзор, вот 14 июля прошлого года, так поехали мы посещать детей Божьих. Уже многих посетили. Слава Богу! Вы, кажется, сегодня посмотрел мои записи. 98-я церковь, которую мы посещаем за эти 4,5 месяца, как закончился у меня надзор. И скажу вам пред Господом, вы не надоели. Нет. Хотя и спать не приходится. Мало приходится. Хотя и стоят много приходится. И говорить, ну просто до хрипоты. И молиться от всего сердца. И плакать с теми, кто согрешает. И радоваться за тех, кто кается. Ну вот, связаны мы через Господа Иисуса Христа настоящим родством. Вы, может быть, помните немножко в одном стихотворении, когда ты писал, я его встретил в журнале, даже немножко удивился, потому что я не очень поэт. Хоть долг любви и выплатить нельзя, но все ж плачу. С приветом самым искренним друзьям я к вам лечу. Это потому, что мы связаны узами великого рода через Господа нашего Иисуса Христа. И не просто посещать, не просто участвовать в служении, а вот входя в жизнь народа Божия, сегодня не только радуюсь и ликую душой моей, что при всех усилиях врагов Господа, братство наше, живо Его, Бога любит, путь Его любит, друг друга любит и готовится ко встрече с Господом. И в то же время так много бывает страдания для души моей. И на это есть немало причин, о которых сегодня не имею побуждения говорить. Просто слушая Слово Божие на ту тему, на которой я буду беседовать с вами, вы при содействии Духа Святого, каждый будет видеть, насколько это исполняется в жизни, служение каждого из нас лично, в наших домашних церквах, в наших поместных церквах и во всем нашем братстве. Есть 4 темы, которые более всего занимают мое сердце вот эти последние месяцы. Какие они? Во-первых, Христос. Во-вторых, Церковь. В-третьих, грешник. И в-четвертых, чистота нашего христианского служения. Позвольте вас спросить, а братья-служители, вы не будете в обиде, если я церкви ваш вопрос задам один, а? Вы календари библейские на этот год получали? Получали? Кто читает Библию по библейскому календарю, прошу, пожалуйста, встаньте. Так, еще чуть-чуть, постойте, я хоть погляжу, а то вы читались. Да. И это все? Ну, садитесь тогда. Не поняли, да? Кто читает Библию подряд по библейскому календарю? Подряд. Я об этом спросил. Какое место мы сейчас учим наизусть? Ну, кто скажет? Скажите, вот. Учите. Кто учит, встаньте. Встал? Слава Богу. Вы знаете, какое место сейчас мы учим? Надо отобрать его с календаря. Или сделать заявку такую в издательство христианин Тираспольской церкви, календарей не давать. А зачем они там вам нужны? Праздники вы и так знаете когда-нибудь. Так мы учим сейчас наизусть из 3 главы 2 послания Петра, 8 стиха по 14. А я не могу по 14, по 15 там надо обязательно учить. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленный, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают помедлением, но долго терпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли в покаяние. Придет же день Господень, как тать ночью, и так далее. Я вам это цитирую не для того, чтобы, братья и сестры, вот, ну, немножко удивить, что ли, вас своим познанием Слова Божия. Нет. Вот холодный рук и холодное сердце главным образом и получается от того, что есть разрыв с Господом и с Его Божественным Словом. Христос говорил: исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Вот с этой душой, которую так жалко было, как родную деточку, говорю ей: ты понимаешь, вот ты веришь в эти слова? Христос сказал это в 6 главе Евангелия от Иоанна. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Была бы ты наполнена Словом Господним, ты бы сегодня радовалась и благодарила Бога, что ты, во-первых, юная душа, свободная от власти грехов и пороков, в которых мир погибает. Во-вторых, что ты принадлежишь Господу твоему, который скоро придет за тобой, как и за мной, и возьмет нас к себе. Ты член святого тела Господа Иисуса Христа. Ну и многое другое, что сразу и перечислить нельзя. Ну, и не надо тогда нам удивляться, братья и сестры, если у кого-то из нас бедная духовная жизнь. Мы так легко ранимые христиане последнего времени. И много есть, конечно, виноватых, которые причиняют нам боль. А самые главные обидчики нам – это мы сами. Он дал нам источник совершенной радости. Он дал нам блаженное освящение, пребывая в котором душа ликует, и каждый день желает пришествия Господа за нами. Да и разве можно перечислить все, что мы имеем в нем, дорогом, возлюбившим нас Господу? Мне не хотелось много отвлекаться в какую-то сторону. Ну и невольно нельзя обойти. В одном доме спрашиваю, беседую: вы читаете Библию подряд? Говорит: да нет, мы сейчас читаем толкование какого-то там Боора там или еще как-то назвать. Вы знаете, брат, такое хорошее толкование. Он говорит: даже лучше Библии. В другом доме спрашиваю: вы читаете Библию подряд? Семейным кругом. Лично ты хозяин дома первый. Ты помощница его, мать, детей твоих. Да, брат, сейчас нам передали вот толкование Евангелия Иоанна. Мы толкование читаем. В третьем доме спрашиваю. И вы знаете, вот так. Господь сделал чудо в нашей стране. В самой атеистической стране и наше гонимое братство сегодня обогащено духовной литературой. А взирая на жизнь детей Божьих и на их духовное состояние, заходя в их домы, видя их отношения друг с другом, слушая их молитвы, беседы, обращения в церковь и многое другое, говорю, не раз проговорил, не давал бы вам ничего, кроме Евангелия. Одни начитаются о великих дарах Духа, вообще уходят в заблуждение. Другие начитаются о знамениях и чудесах, которые должны у кого-то быть. А у нас нету, значит, мы и не церковь, значит, наши служители никакой благодати и силы Божьей не имеют. И разве можно все перечислить? Говорю, читайте Библию, пожалуйста. Положьте ее сверх всех толкований. И пока вы ее не начитались, пока вы ею не наполнили вашего внутреннего человека, не трогайте никакие ваши толкования. Потому что всякое толкование надо Библией проверять, а не Библию каким-нибудь толкованием проверять. Так вот, было у меня на сердце сегодня, когда я утром читал. Мы подряд читали сегодня 21 главы книги «Исход» по 24 по календарю. И там есть такой стих один, в 23 главе. «Празднуй праздник кущи, и три раза в год весь мужеский пол должен приходить пред лицо Господа, и никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками». Ну и так, когда вот это прочитал место, как-то снова к нему тянет. Я у вас никогда не был. Меня вот дорога один брат спрашивал, ну что для меня затруднение иногда найти текст, тему для проповеди. Говорю, у меня так редко бывает. Как-то когда ты, ну, всегда молишься Господу, вот брат говорил, молиться Духом. Когда ты молишься Господу, Господи, вот я должен быть в этом собрании. Какое слово есть от тебя, самое нужное для этой церкви? Даже где ты был или не был ты никогда. Мне так радостно на сердце, когда Дух Святой, подтверждая мои мысли, делает такое соединение. Мы с ним совершенно не договаривались, только уже дорогой увидали сюда, нас вместе повезли сюда в собрание. А он почти те же мысли начал читать и говорить, которые у меня. О дорогой церкви, членами которой и мы являемся. И я сегодня не смогу проповедовать о том, что в наших руках. Пустые руки или чем наполнены. А должен проповедовать у вас о церкви. Хотя в другом месте где-то, и может быть не раз, говорил я уже на эту тему. Дух побуждает так сделать сегодня. Думаю, если даже кто слышал, это слово не будет для вас просто повторением, потому что тема другая не была готова. Нет. Нужное это слово для вас, возлюбленные, для каждого, кто считает себя членом церкви, для каждого, кто еще и не знает, что такое быть по-настоящему членом церкви. И для вас, дорогие детишки, непременно. Потому что вы тоже соучастники в небесном звании. Наверное, вам мама или папа, или, может быть, те, кто занимается с вами, не раз читали такое место из Евангелия, как к Иисусу Христу детей приводили, а там взрослые люди, ну, на них серчали. Детишки, они не могут смирно сидеть, то вот шумят. А я иногда так говорю, братья и сестры, сидите, пожалуйста, потише. Дети только фарисеям мешают. Иисусу Христу они никогда не мешали. Даже одно сделал собрание так, на передней скамеечке, вот так, как у вас, ребятишки сидели. Ну, ребятишки, если ребятишки чуть-чуть посидели, и дергаются вот так. Ага. А сзади две бабушки серьезные такие сидели. И одна раз ему за ухо. Вот. Да, на самом деле, в собрании. Он вот так, ну, чуть-чуть не заплакал. Говорю, бабушка, сиди смирно. И не трогай малыша этого. Пускай шевелится, пускай шевелится. Только сильно не надо шевелиться. Он все это понимает. А ты ведь через полчаса, бабушка, забудешь, что я читал. А он и через 20 лет не забудет, что я сегодня говорил. Так вот, тема сегодняшней проповеди о церкви. Она так важна потому, что мы ожидаем скорое пришествие Господа за церковь. И она так важна для каждого из нас еще потому, чтобы нам надо проверять сегодня, как и брат говорит, имею ли я свидетельство в духе своем? Слава тебе, Господи! Я принадлежу к живой церкви, за которой скоро придет мой дорогой Господь. Когда первый раз так сильно затронуло мое сердце это место, оно вот так сложилось, как мы читали здесь сначала эту четвертую главу послания к Ефесянам. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Какие же звания имеет церковь? Поскольку есть звание, значит и есть сущность этого звания, исполнение его в жизни. На основании Слова Божия нахожу. Церковь имеет 7 основных званий. И последнее, самое высокое, самое близкое, это тело Иисуса Христа. Он глава, а мы тело. Вот Господь, Дух Святой, побуждает так и мое сердце, чтобы мы вместе с вами посмотрели на звание церкви как девы невесты, жены. И прочувствовали, насколько осуществляем мы каждый из нас и все вместе это чудесное звание возлюбленной Господа. Ты дева, невеста, жена. Нам есть о чем радоваться и за что благодарить Господа. Думал не раз, рассуждая над этим Словом Божьим. Когда мы собираемся жениться, даже верующие люди, нас тревожит вопрос, как же бы нам жениться или выйти замуж по воле Божьей. Я вспоминаю двух молодых братьев, которые между собой беседовали. Ну, они еще были холосты. Один говорит, ну надо же Бога просить, чтобы он волю Божью открыл. На ком тебе надо жениться? А второй говорит, а вдруг какая-нибудь хромая попадется? Да? Или рыжая. Ну и так, разговаривали вот эти молодые братцы между собой, неразумно. Это после одному из них дошло, что если мы действительно связаны любовью с Господом, как с нашим отцом, неужели он нам что-нибудь плохое приготовит, а? Неужели? Да иногда за привлекательной внешностью такая грустная внутренность оказывается, что и не рад будешь такой привлекательной внешностью. А иногда за такой, ну, невзрачной внешностью, такая богатая душа оказывается. И тысячи раз Бога будешь благодарить за то, что не на лицо посмотрел, а как-то мог разуметь, что у Господа на сердце было открыть тебе. Это касается нашей личной жизни. Никто из нас не выбирает себе, не останавливает свой выбор на том, кто пониже тебя, похуже тебя. Ну, не такой красивый, как ты, да? А каких нас выбрал Христос, братья? Кто может из нас похвалиться? Да, мы достойны были тебя, наш небесный жених. Мы на самом деле такие благородные родились. Никаких пятнышек на нас нету. Можешь приходить и любоваться, влюбляйся только. И принимай. Ты дева, невеста, жена. Вот когда читаю книгу «Песни песней», там есть такой один стих, может быть, для многих и непонятный. Здесь в 4 главе есть 8 стих такой. «Со мною с Ливана, невеста, со мною иди с Ливана, спеши с вершины Аманы, с вершины Синира и Ермона, от логовищ львиных, от гор Фарсовых». Ну, какая у него невеста. От логовищ львиных, от гор Фарсовых. Как апостол Павел потом описывает об этом в послании к Титу, в 3 главе, вот такими словами. Прочитаю немножко. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга. Когда явилась благодать человеколюбия Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Духом Святым, Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Вот такую невесту Он себе избирает. Что нам даже и стыдно вспоминать наше прошлое. Но в этом году, если Господь позволит, 23 февраля будет 40 лет, как я к Господу обратился. И скажу вам от сердца, братья и сестры, когда начал ходить в собрание, а потом обратился к Господу и желал вступить в завет с Ним через крещение, я шел в церковь, как в рай. У меня вот такое возвышенное чувство было об этом дорогом собрании верующих людей, что вот люди, у них нет ни неправды, ни сплетни, ни зла. Вот люди, совсем не такие, как у меня было в жизни. Конечно, скажу откровенно, не раз думал впоследствии. Наверное, если б знал, что в церкви может встречаться такое, что потом видел и переживал, наверное, никогда бы не пришел в церковь. Но благодарение Богу нашему, который действительно вот от этих лобовищ львимих, от этих гор Парсовых избирает себе невесту и соединяет так. Ну, думал так. Вот брат Павел Тимофеевич, почему ты вчера и сегодня подчеркивал такую мысль, что в церкви находятся только святые. Оно и правильно. С той стороны, когда мы смотрим на церковь через Иисуса Христа и через Его драгоценную кровь. В этом смысле только святые в церкви находятся. Вот я вспоминал одного брата, он очень желал жениться на одной девушке, верующей. Она ему очень нравилась. И они уже подали заявление в ЗАГС, назначили там им день, когда прийти туда. В тот день он пошел к ней, ну, чтобы вместе идти в ЗАГС. Заходит, она, видно, пораньше оделась, ожидала его. И легла на диван в платье, в красивом платье, в котором приготовилась идти в ЗАГС, в новом платье. И лежит и спит. Прям в туфлях на диване спит. Он зашел, посмотрел, тут у него сердце отвернулось, пошел. Ушел. И женился совсем на другой сестре. Правда, переживание в церкви было, на замечание его хотели ставить за это. Говорит, не могу. Она еще невеста, да спит, не ожидает меня. А что она будет, когда женой будет? Отказался от этого. Смотрите, невесты. Не спите, когда ожидаете женихов. Смотри, невеста Господа. Не спи, если ты ожидаешь жениха твоего. Нам брат немножко говорил, готовы и вошли на брачный пир. И двери затворили. Как мы сегодня и смотрим на невесту Господа Иисуса Христа и на нас, на них, как на членов этой невесты. Пусть мы и маленькие, да? Пусть ничего и не значащие в ней. Но все-таки мы имеем в сердце от Господа наше свидетельство. Я избрал тебя. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли туда, ко мне, навстречу, чтобы представить вас перед собой, славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Давайте немножко будем смотреть в свете Слова Божьего на церковь, как на дело. Слава Богу, что брату Господь положил на сердце уже прочитать это место. Повторим его еще раз. Истина, истина, это уже будет на самом деле истина. Второе послание Коринфянам, 11 глава, с первых три стиха прочитаем. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но боюсь, чтоб как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Чем привлекателен образ девицы? Конечно, во-первых, ее чистоту. Пока девчонка, может и запачкаться, не очень обращать внимания. А вы много найдете таких девиц, которые не обращали бы внимания на себя? Так, чисто ли на ней все? И сама она, и лицо ее, и все. Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву. И чтобы она принадлежала единому мужу. Ну, слава Богу, большинство из вас, кому 25 лет и кто моложе, вам неведомо, что пришлось нам переживать старшим, кто родился на 25 лет или на 10 лет духовно раньше, чем вы физически. Когда в церкви была страшная борьба, накинули на нее петлю чужеземные женихи и душили ее. И приговорили ее к смерти. Я, может, иносказательно говорю. Когда мы были во всех Б, по-прямому скажу, обреченная на смерть невеста Христа была. Я свидетель тому. Ну, а когда свидетельство в сердце имеешь, что ты принадлежишь Господу, разве смиришься с этим? Когда кто-то другой тобой распоряжаться хочет, кроме его, возлюбившего и предавшего себя за нее. И вот идет война. И вспоминая одно такое собрание, один руководящий, старший, говорит так мне: ты что, в церкви хочешь церковку создать? Чистенькую? Не выйдет. Да, говорю, церковь – это не мое создание. Это создание Господа Иисуса Христа. А я только маленькая частица ее. И я ему хочу принадлежать. Одному только ему. А в нем нечистоты нет. Всякий, имеющий надежду сию на него, очищает себя, так как он чист. И не иначе. Я знаю, что на церковь всегда покушался дьявол. На нее всегда протягивал свою грязную лапу мир. На нее восставала безумная плоть человечья, чтобы владычествовать в церкви и устанавливать свои правила, свои формы, свои порядки. Но благодарение Богу я вручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. И рядом с этим, но боюсь, чтобы как змей хитрость не прельстил Еву, так умы ваши не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Я много получал вот за 8 лет пригласительных на браки. Ну, из многих мест нашей страны. И что на удивление, вот заключенным особенно, ну там же никуда не спрячешься, все, что у тебя, все на виду у них. Ой, дядя, тебе обед прислали? Прислали. Ну на, посмотри. Смотрят. А у многих у наших сестер косы вот такие. Как вот у Тани Куцаева будет. У тебя есть целый кос? Да. Ну и слава Богу. И говорят, вот это да. Даже уже по одной косе. Которая вот так. А они ведь и не знают, что в Евангелии написано, когда женщина растит волосы, это для нее честь. А наши, как начнут выражаться, такими словами, которые мне нельзя здесь в собрании говорить. Вот я не знаю, тебя как зовут, деточка? Тебя. Как тебя зовут? А? Верочка. Ты второй раз не разрешай мамочке подстригать. А? Тебе нужны косички, да? Хорошенькие косички. Тогда, а то мамочка, тебе трудно потом заставить ее косички, да? Она потом сама будет стричься. Да еще завиваться побежит парикмахерскую. Я вручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Косметикой и Елизавет занимать. И брови красить, и щеки румянить. И Елизавет занимать. Такой косметикой и церковь во многом занимается. Когда внутренняя красота исчезает, внутренний разрыв происходит с Господом, с основателем ее. Вот и ищут всякие румяна для того, чтобы показаться красивым, чтобы внешностью привлекательным быть. Зато внутреннее, самое драгоценное, пропадает. То, что и хочет видеть Господь в церкви своей, как в деве, как в невесте. Вот давайте прочитаем об этом. 44-й псалом. 10 стиха будет читать. Дочери царей, между почетными у тебя, стала царица, одесную тебя в Офирском золоте. Слушай, дочь, и смотри, преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. Вот это церковь, дева, невеста. Вся слава, вся красота ее внутри. Где ее можно видеть? Давайте еще немножко прочитаем. Из первого послания Петра, с 3 главы. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или наряды с одежды, но сокровенное сердце человека, нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь мужьям своим. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Вся слава ее внутри ее. Не во внешнем ее форма служения. Можно очень много сегодня и светомузыку сделать вам. Да от этой светомузыки ноги и руки дергаются, плясать хочется. И не знает молодежь наша дорогая, что вы тащите в церковь, в ее служение. Бесовскую музыку. Синтезаторы покупают. А там только плясовые и танцевальные ритмы вложены. Там вы не найдете, любую кнопку нажимать, там вы не найдете сигналов с неба. Аккорды, которые трогают души. Там вы найдете то, что расклевает ваше сердце молодое. Что уводит вас от Господа. Лишает вас жизни в Духе Святом. Внешняя форма служения хорошая будет. Сцену можно представить. Театр в церкви получается. Говорят, на Рождество для детишек нужно, чтобы Дед Мороз был, подарочки раздать. Пресвитеру бороду приклеивают, фальшивую, а? И Ирод рядом, да в короне, да с мечами солдаты, от которых детишки кричат в молитвенном доме. Ну уж про брак и говорить не буду. Наверное, уже и до вас доходили слухи, что мне не раз обличали некоторые. Ты, дядя, аж от жизни отстал за 8 лет заключения. Да и правда, я говорю, не хочу приставать к такой жизни, чтобы вы во время брака от хохота падали, когда рассказываете про горбунов, декламации, когда наряжаетесь в костюме, который в театр берет, чтобы представить и собака, и ребенку. Вся слава чери царя внутри ее, братья и сестры. Бог дал нам небесные средства воздействия на души. Духа Святого, Слово дорогое, благодать свою, любовь свою и кровь свою драгоценную. Это перерождает душу. Это облагораживает нас. Это нас делает деву и чистую, принадлежащую только жениху небесному. И ничто другое. Да будет украшением ваше сокровенное сердце человека. Это слово не имеет только отношения к женам. Или к будущим же. Это слово имеет самое прямое отношение и к церкви, дорогой. Если она на самом деле, каждый ее член является членом этой девы, невесты. Еще немножко. Будем читать вот эту замечательную книгу «Песнь песней». Что отличает деву, невесту Господа Иисуса Христа? Значит, чистота, простота, украшение внутреннего его содержания. Не так, что пришел в собрание, как я вам говорил. Пришел в собрание, вот это да, вот этот народ. Год-два побыл, если б знал, лучше бы не приходил. А почему так? А мы стали теперь роднее, мы стали теперь теснее, ближе друг к другу, мы стали членами друг друга, братья. Ну как же так получается? Куда девалась эта слава, которая на первый взгляд по внешности была так привлекательна? И разве не болит наше сердце от того, что кто-то из молодых, что не заботились, чтобы слава Божия, которая внутри чьей царя, привлекала эту душу, расцветала бы эта душа, которая из грязи поднялась теперь и пришла в чистый божественный мир, как чудесный Божий сад, в невесту Господа.